Получается, что Шакира враг ей. Уж не она ли осматривала ее, когда Эльнару в бессознательном состоянии доставили в дом деда, а потом сообщила Сатару, что Элли уже была с мужчиной, несмотря на целостность девственной плевы. В самом деле, увидев Шакиру впервые, Эльнара подумала, что ее лицо она уже где-то раньше видела. Наверное, когда Шакира осматривала ее, Элли на миг пришла в себя, после чего вновь потеряла сознание. Зачем же она с ней так поступила, ведь Эльнара ничего плохого ей не делала. А теперь Шакира торжествует свою победу, коварная и злая женщина, притворявшаяся подругой. На глазах девушки закипели слезы отчаяния, и вдруг они резко высохли. Элли вновь запустила руку в промежность. Не было никакого запаха спермы. Ей вспомнился взгляд Сатара, брошенный на нее перед уходом. В нем сквозило явное сожаление, одновременно какой-то страх. О чем мог сожалеть и чего бояться ее самоуверенный дед? Эльнара попыталась представить себя на его месте, и тут ее осенило. Сатар не успел войти в нее. Да, благодаря действию дурманящего напитка, он заманил Элли в постель, он раздел и ласкал ее во всех интимных местах, но самого-то главного сделать не успел. Вот об этом Сатар и сожалел, и опасался, что у него второй раз не получится, ведь Эльнара пришла в себя, освободившись от действия бальзама. Потому и закрыл ее в своих покоях, дабы она от него не сбежала. Элли вскочила на ноги, сбросила с себя уже ни к чему непригодные шальвары, быстренько одела платье, поправила волосы, а потом принялась тщательно исследовать жилище Сатара. Увы, узкие окна оказались забраны решетками, покои деда находились на первом этаже. На всякий случай подошла к дверям и потрогала ручку, бесполезно, массивная дверь не шелохнулась. Тогда девушка стала, сама не зная зачем, заглядывать за ковры, развешанные по стенам. И вдруг в темном углу комнаты нашла маленькую низенькую дверь, задрапированную плотной тканью и выходящую, по всей видимости, прямо на улицу. Дверь была закрыта. Как не тянула Элли ее на себя, как не толкала, с разбегу бросаясь на нее, она не поддавалась. Эльнара заметалась по комнате, словно раненая птица, но тут, зацепившись за что-то непонятное, лежавшее на полу, упала. Это оказалась маленькая связка ключей, которыми Сатар запирал находившиеся в его покоях сундуки и шкафы, и которую он случайно обронил, поспешно одеваясь перед важной встречей. Эльнара бросилась к заветной двери. С четвертой попытки один из ключей наконец-то подошел к замку. Девушка прикрыла глаза, потом встряхнула головой и оглянулась по сторонам. Увидела свой брошенный на диван теплый камзол и, подумав, что он ей еще пригодится, одела его. Убедившись, что самая большая ее драгоценность – память о покойной матери, жемчужное ожерелье, не потерялась, направилась к дверям. Вдруг ее взгляд упал на свиток, привязанный золотистой парчевой лентой. Завещание деда. Немного подумав, захватила его с собой, положив в карман, и уже немедля быстро пошла к потайной двери. Она действительно выходила на улицу в какой-то небольшой проулок. Элли подставила лицо весеннему ветру и с наслаждением вдохнула свежий воздух. Мечтательно улыбнувшись, заперев дверь снаружи, беззаботно выбросила ключи в кусты. Ей очень хотелось забыть недавнее прошлое, как кошмарный сон. Эльнара и султан. Спустя некоторое время продрогшая и заметно ослабевшая от голода Эльнара устало брела по одной из столичных улиц. Мартовское солнце клонилось к закату, однако толпы нарядных и оживленных людей не спешили покидать улицы города в предвкушении долгожданного праздника Навруза. Улицы Перестана были украшены разноцветными яркими лентами, цветами, искусно вырезанными из плотной бумаги цветами и звездами, изготовленными из серебристой фольги. Фасады и заборы всех старых домов с внешней стороны были выкрашены свежей краской, а высокие купола многочисленных мечетей тщательно вычищены.